Я в девочку не верил. И в то, что умру, не поверил тоже. Но потом стал думать и попробовал вообразить. Ну, с самой бабушкой все получилось более или менее легко. Она была маленькая, худая, желтая, с острым носиком. Если положить ее в гроб, закрыть глаза, украсить цветами, она там будет как раз на месте. В конце концов, напрягши все свое воображение, я представил себе, что могут умереть мои тетя, дядя, двоюродные братья, даже мама и папа. Но я... Было лето. Был ясный и жаркий день. Я отошел от хутора подальше в степь и стал смотреть вдаль. В степи от края до края серебрился сухой ковыль и перетекал в дымное марево на горизонте. Черный коршун неподвижно висел под солнцем. Я закрыл один глаз и закрыл второй. Открыл глаза поочередно и увидел то же самое. Ковыль серебрился, марево дымилось, коршун висел. Я закрыл и открыл глаза одновременно. Все оставалось там, где было. Даже коршун не сдвинулся с места. Я попытался представить, как это все может существовать без меня. Но чем больше думал, чем сильнее напрягался, тем яснее понимал, что без меня это не может существовать никак. Змея с кружочками. После эксперимента с перепряжкой валов колхозное начальство их у нас отняло, решив, что мы небольшие бари, можем в школу ходить и пешком. 7 километров туда, 7 обратно. Для городского мальчика расстояние серьезное. Вышел я как-то из школы после обеда. Солнце еще высоко, погода теплая, путь далекий. Но зато по дороге колхозный баштан, или по-русски бахча. А там арбузы, или по-тамошнему кавуны. Не очень большие, величиной с человечью голову. Некоторые уже созрели, а иные еще нет. А как отличить спелые от неспелых, не знаю. Вот те же Тарас или Дмитро отличают, приложат к арбузу ухо, постучат пальцем и только после этого сорвут или оставят. Я попробовал постучать так же. Выбрал арбуз покрупнее, постучал пальцем. Вроде как раз то, что нужно. Вытащил арбуз на край баштана. И о дорогу, она твердая, расколол. Арбуз внутри оказался белый. Вытащил второй. То же самое. Я их уже пару дюжин наколотил, когда раздался голос свыше. «Эй, малой, ты шо тут робишь?» Я поднял голову и увидел. На дороге рядом со мной стоит бидарка-двуколка, а в ней толстый, как бочка, бригадир Пупик с кнутом в руках. Его серая в яблоках лошадь, названная за резвость пулькой, косит огненным глазом то на меня, то на бригадира, как бы спрашивая, «Ну, что мы с ним будем делать?» Я перепугался до смерти. Один извозчик еще в Ленинабаде меня однажды за то, что я сзади за его фаэтон цеплялся, протянул кнутом, и я запомнил, что это больно. Я смотрел снизу вверх на бригадира и молчал, не зная, что сказать, как оправдаться. Если бы я один... арбуз разбил, или два. А то наколотил их тут целую кучу. Бригадир, не дождавшись ответа на первый вопрос, задал второй. «Да идешь?» Не зная местного языка, я догадался, что «де» — это значит «где», и сказал, что «здесь иду, по дороге». Он подумал и спросил, «А ты чей?» Я понял вопрос буквально и буквально ответил, «мамин и папин». Он снова задумался, но, видимо, понял, что тут без переводчика не обойтись, — закричал лошади. «Но!» И свистнул, не касаясь ее кнутом. Пулька с места в карьер рванула и понесла бидарку вдаль, подняв за собой тучу пыли. Оставшись один, я мог бы продолжить уничтожение баштанного урожая, но не решился и место преступления торопливо покинул. Дорога была скучная, длинная и велась, как река, поворачивая то туда, то сюда, сначала вдоль баштана, а потом втекла в поле, на котором только что скосили пшеницу. Мне не нравилось, что дорога виляет. Это делало ее длиннее, чем она должна была быть. Если бы я был здесь начальником, я бы всем приказал ездить только прямо по линеечке. Но поскольку до начальника я еще не дорос, а вилять вместе с дорогой мне не хотелось, я покинул ее и пошел прямо через поле по колючей стерне между копнами пшеничной соломы, оставшимися после недавней жатвы. В других местах, это я видел потом, жали хлеб серпами, стебли связывали в снопы, снопы складывали стаймя в суслоны, а здесь протащенная через молотилку комбайна мятая солома была сбита в копны, разложенные ровными рядами по полю, словно большие круглые лохматые шапки. Я проголодался и в предвкушении ожидающего меня обеда шел чем дальше, тем быстрее. Сначала между копнами, а потом прямо через них, пиная их ногами и разбрасывая. Раз! — махнул ногой, и копна разлетелась. Раз! — разлетелась вторая. Раз! Я копну развалил, а она вдруг зашипела, как масло на сковороде. Из нее вывернулась черная змея, которая, повернув ко мне маленькую головку с очень злобными глазками, высунула длинный язык и зашипела еще сильнее. Приходилось мне до этого и потом испытывать страх в разных страшных случаях, но такого ужаса я не знавал никогда. Я сначала оцепенел, потом заорал на всю степь «Мама!» и кинулся бежать. Я бежал, стерня шелестела под ногами, мне казалось, что все змеи собрались, шипят, гонятся за мной, вот-вот догонят. Я кричал, у меня иссякали силы, кричать я не мог и не кричать не мог. Я бежал неизвестно куда и очень долго, до тех пор, пока не свалился без сил. А когда свалился, то подумал, что вот они, змеи, все сейчас ко мне подползут и... Все будут меня, маленького, несчастного, жалить и жалить, и я умру, как мне обещала бабушка. Но у меня уже не было сил бояться, и я решил, пусть ползут, пусть жалят, только скорее. Пока я ждал смерти, солнце опустилось к горизонту, большое, красное, предвещавшее, по бабушкиным приметам, ветреную погоду. Я понял, что раз я не умер, надо вставать и идти. Но я не знал, куда именно. Степь да степь кругом. Дороги не видно и ничего, кроме бесконечного ряда копен, такого, чтоб выделялось. Ни дерева, ни дома, ни дыма. Я пошел за солнцем. Оно от меня уходило быстро и равнодушно. Оно опустилось за горизонт, и степь потемнела, лишив меня всякого представления о том, куда я должен идти. Опять вернулся страх. Теперь я боялся змей, волков, шакалов, чертей и чего угодно. Я шел и ревел монотонно, как дождь. И было отчего. Городскому мальчику остаться одному ночью в степи. Разве может быть, что страшнее? Я шел, ревел, и вдруг заметил, что там, где-то впереди, очень далеко, что-то как будто светится. Я прибавил шагу, потом побежал. И в конце концов с диким ревом вбежал на колхозный ток, где возле горы намолоченного зерна несколько комбайнов стояли почему-то на месте и светили всеми своими фарами. Там же я увидел бригадирскую бидарку и самого бригадира Пупика. «Эй, малой!» — закричал он, потрясенный моим появлением. «Звиткилеш ты, узявося!» Теперь я его понимал и догадался, что... Звиткили — это значит «откуда?». Я ему сказал, что на меня напала змея. Он слушал меня с удивлением. А потом посадил рядом с собой в бидарку, и пулька резво понесла нас в сторону хутора. Там уже был, конечно, переполох. Были опрошены все вернувшиеся из школы ученики, но они ничего путного сказать не могли. Тетя Аня пыталась найти бригадира, чтобы организовать поиски, но не нашла, потому что бригадир уехал на ток. Дома я рассказал, как шел, как змея выскочила, как завертелась, как зашипела. Я расписал ее самыми страшными словами, какие были в запасе. Пасть у змеи большая, язык длинный, глаза злые, сама она черная, а над глазами такие, вот такие страшные оранжевые кружочки. «Кружочки?» — переспросил Сева. «Оранжевые?» И они с Витей оба покатились со смеху. И долго еще смеялись, прежде чем объяснили, что таким страшным показался мне обыкновенный и безобидный уж. Что меня очень смутило и разочаровало. Когда все прошло, хотелось, чтобы змея была настоящая. Но какая бы она ни была, тетя Аня решила в школу меня не пускать. И на этом образование мое прервалось.